Братья, сестры, все, кто сегодня собрались в этом необычном помещении. У нас сегодня здесь такое представительное собрание. И когда я еще был дома, собирался в дорогу, и мы уже ехали тоже в пути, я задавал сам себе один такой вопрос. Вот мы соберемся на этом месте, ну, говорили, что примерно 2000, может быть, поменьше, 1500 нас здесь примерно человек. Я задавал себе вопрос, для чего мы соберемся на этом месте? А потом задал себе чуть по-другому вопрос, для чего я еду на это место. И вот сегодня утром, перед тем, как вот мы собрались на это место, вот я приехал, еще не так много было людей, прошел, увидел эти скамейки, эту палатку. Оно так все очень представительно было. Вот там на том месте я встал за палаткой, посмотрел, подготовка хора была, оркестра. И, братья и сестры, я заплакал. Я заплакал от того, что я вспомнил. И мог ли когда-то я в свое время, вот в то время, когда еще были гонения, представить, что мы соберемся на такое общение, что Бог нам подарит 50-летие? А с другой стороны, когда я заплакал, мне снова прозвучал такой вопрос. Дмитрий, а что ты здесь? Что ты хочешь здесь делать? И вы знаете, братья и сестры, в душе моей прозвучал ответ. Господу Богу твоему поклоняйся. И истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Таковых поклонников Отец ищет себе. Я хочу предложить нашему вниманию текст Священного Писания, который предложен в целом для этого общения. Книга Иисуса Навина, 24 глава, 17 стих прочитаю. 17 стих 24 главы книги Иисуса Навина. Здесь такие слова народ Божий говорит Иисусу Навину. «Ибо Господь, Бог наш, Он вывел нас и отцов наших из земли египетской, из дома рабства, и делал пред глазами нашими великие знамения, и хранил нас на всем пути, по которому мы шли, и среди всех народов, через которые мы проходили». Вот эти слова прочитаны, они были сказаны народам, возможно, тоже, братья и сестры, на представительном общении. Вы в жизни народа Божия проходили определенные события, определенная история, от которых в Священном Писании сказано, чтобы они помнили весь путь, которым вел Господь Бог. И вот когда они пришли уже в обетованную землю, осуществили захват этой обетованной земли, и вот Иисус Навин собрал народ Божий и сказал о своем желании, что он и дом его будут служить Господу. И вот народ на этом представительном общении отвечает и говорит, что Господь Бог наш. Братья и сестры, я так вот задумался, в нашей жизни, в вашей, в моей, в большинстве здесь находящихся, имя Господь, оно употребляется очень часто. Практически почти в каждой молитве, может быть, за редким исключением, но практически каждый верующий человек называет Бога Господом. И вот здесь вот народ израильский, он говорит по сути, что наш Бог, он является Господом. Друзья, что такое значит Господь? Когда мы называем Бога Господом, это значит, что Ты единый, верховный Господин, мы повинуемся Тебе во всем. То есть это Тот, Который руководит. И вы знаете, Бог свое руководство, как Господь, осуществляет как в мировом масштабе в соприкосновении с народом Божиим, так и внутри народа Божия Он действует только как Господь. И, братья и сестры, Священное Писание говорит о том, что Бог эту власть ни с кем не делит. И эту власть всегда враг душ человеческих сам лично и через людей пытается оспаривать у Бога. Иногда мы можем сказать, что имя Господь – это означает «Господин». Но Священное Писание говорит о том, что Господь много, а Господь один. Написано «Господь господствующих». И о нем сказано, что пред лицом Его нет ничего сокрытого, перед Ним все открыто. И это тот, который говорит однажды, кто говорит, что бывает то, и чему Господь быть не повелел. То есть это тот, который все контролирует, всем управляет, и без Его воли ничего на этой земле не осуществляется, как внутри народа Божия, так и в мировых событиях, связанных с народом Божиим. И вот здесь, вот на этом собрании, которое Иисус Навин собрал, народ Божий говорит, Он вывел нас из земли египетской, Он вел нас. То есть они вспоминают определенный промежуток времени, как это происходило. И, братья и сестры, я хотел предложить нашему вниманию эту историю, которой оценку дает сам Бог. Дело в том, что мы, люди, давая оценку истории, даем ее субъективно. Ни один человек и ни один исторический исследователь не может претендовать на то, что он дает точную, безупречную, объективную оценку истории. Но та история, которая дается самим Богом, только эта оценка Божья может приниматься абсолютно и точно, да и аминь. И эта история, она описана на страницах Священного Писания. Если бы сегодня мне задали вопрос, с чего началась история выхода народа израильского из Египта, я бы, наверное, оказался немного в сложном положении. Сложновато было бы ответить. Возможно, за счет выхода народа израильского из земли Египта, земли египетской, можно было бы условно взять тот момент, когда Моисей и Аарон явились пред лицом Моисея, фараона. И вот эти два человека, посланные Богом, они приходят пред лицо фараона и говорят о том, что Господь, Бог Израилев, прислал их, чтобы он, фараон, отпустил народ израильский совершить служение и жертвоприношение Богу. Братья и сестры, мне трудно представить вообще вот эту картину. Во-первых, это древнее время. Но вы знаете, мне кажется, как будто бы я сейчас слышу голос этого фараона, который, когда услышал то, что сказал Господь, произвел оценку. Братья и сестры, это был фараон, который давал приказы и которые должны были беспрекословно выполняться. Это был тот фараон, который производил великие строительства. Он простроили эти великие пирамиды, которыми восхищаются и удивляются, как могли построить в наше время с нашей техникой, удивляются тому, что мог осуществлять Египет в то время. И это, наверное, тот фараон, который думал, что он однажды будет лежать в такой же усыпальнице в пирамиде, и все будут называть ее его именем. Он глубоко ошибался. Это был тот фараон, у которого был целый арсенал этих волхвов, которые могли производить чудеса, спорящие с чудесами, которые производит Бог. Вот к такому человеку, абсолютному практически владыке, можно сказать, что Египет в то время практически был мировой державой, пришли два Божьих человека и сказали о том, что Господь прислал их сказать ему, чтобы он отпустил народ. И этот человек посмотрел на них и говорит такие слова. «Кто такой Господь, чтобы я послушался и отпустил?» Потом он говорит, «Я Господа не знаю и Израиля не отпущу». Братья и сестры, по сути фараон сказал, что надо мной нет никого, чтобы другие послушались. Есть такое, есть приставники, я фараон поставлен, может быть, еще какие-то божества есть, но чтобы я послушался, я такого Господа просто-напросто не знаю, такого не существует. И он говорит, я не знаю, нету кроме меня, выше меня нет никого. Братья и сестры, мне даже показалось, что он со смехом и с сарказмом продолжает разговаривать с двумя человеками, которые были посланы самим Богом. Он говорит, зачем вы, Моисей и Аарон, вы сейчас вот отрываете, вот эти вот пустые речи ведете? И он говорит, праздны они, праздны, это как издевательство, дайте им больше работы. А я сам себе задаю вопрос, интересно, вот этот фараон, если Моисей был наручен всей мудрости фараоновой, практически не сомневаюсь, что и фараон был научен этой мудрости. Но неужели этот фараон не знал истории? Братья и сестры, дело в том, что историю часто знают люди выборочно, субъективно. И я думаю, что этот фараон, он знал историю, но знал ее выборочно. И в этом смысле, когда он заявил, что я Господа не знаю, и кто такой Господь, он сказал это, возможно, искренне. Как плохо он знал историю. Если бы он немножко посмотрел назад, он мог бы знать историю более объективно. Его история могла бы соприкасаться не только с тем величием, которого достиг Египет. Его история могла знать еще то, что этот Египет соприкасался с живым вечным Богом, который является Господом. Эта история могла бы ему показать, что однажды этот Египет был в большой степени обязан своим таким расцветом одному человеку Божию, который знал Господа. Я думаю, читающие Библию знают, как звали этого человека. Этого человека звали Иосиф. И в доме Иосифа, и у фараона знали в то время, кто такой Господь. И, братья и сестры, этот Иосиф был использован Богом, что Египет стал цветущей державой в то время. К сожалению, он этого не знал. Братья и сестры, он плохо знал историю. Он смотрел только на расцвет, он смотрел только на человеческие факторы и не хотел посмотреть на те факторы, которые были другими. Если бы хотя бы он коснулся вопроса, каким образом это племя евреев, которое так усилилось, но которые на сегодняшний день являются жалкими, забитыми рабами, каким образом это племя оказалось в Египте? Возможно, в этом случае перед его взором открылось бы, кто такой Господь. Конечно, он не узнал бы. Я думаю, что вряд ли бы он узнал то, как Бог однажды сказал Иакову: «Иаков, Иаков, не бойся идти в Египет. Там произведу я от тебя народ великий, я и выведу тебя». Конечно, он этого мог не знать. Но это было слово Господа. И то слово, которое сказал Господь, ничто не может ему противостоять. Намерение Божие, оно не может быть остановлено. Но, братья и сестры, я думаю, что этот фараон, он смотрел на нечто другое. Он смотрел на то, что он отдает приказы, и эти приказы действуют. Какие приказы отдавали фараоны? Какие приказы мог он отдавать? А приказы были такие. Этот народ, он расплодился и размножился. В Библии написано: «весьма размножились и усилились весьма». И когда он посмотрел и соразмерил, он увидел разную силу. Братья и сестры, почему он испугался? А потому что за этим народом стоял сам Бог, стоял Господь. И намерение Божие, оно не может быть остановлено. И если Бог сказал, там в Египте. А я задам простой вопрос. Скажите, кто читает Библию, в Египте были благоприятные условия для того, чтобы народ размножился или нет? Сначала да, а потом? Когда народ размножился, теперь фараон издает указ. Загрузить их работою, потому что они стали сильны и сильно размножаются. И вы знаете, намерение Божие, это Господь, не может быть остановлено. Чем больше загружали их работою, тем что происходило? Тем больше он размножался. А потом издают приказ жестокостью их принуждать. Жестокостью. Но чем более жестоко их принуждают к работам, Библия повествует, что Слово Божие все равно распространяется и имеет силу незыблемую, преодолевает всякое человеческое сопротивление. Хотя, братья и сестры, я когда прочитал эти слова, мне показалось, что за этими словами «кто такой Господь? Я не знаю Господа». «Кто такой Господь, чтобы я послушался Его?» Мне показалось, что за этими словами, может быть, за спиной, я не знаю, как это выразить, стоит тот противник, который начал войну там, в предвечности, там в вечности, когда произошла война, который и сегодня заявляет, о котором в Священном Писании Христос сам свидетельствовал и говорит: «Вот идет князь мира сего». И вот в то время князь мира, можно сказать, фараон заявляет, но не просто он заявил. Это идет война у Бога, идет это сопротивление, и, братья и сестры, это сопротивление, оно было. И чем больше народ загружали жестокостью работами, тем больше распространялись. И тогда фараон дает повеление повивальным бабкам, оно не функционирует. А потом он говорит всему народу: если у евреев родится мальчик, его берите, бросайте в реку. Кажется, все. Но намерение Божие не может быть остановлено. Потому что здесь речь идет не о том, что просто люди, два племени соприкоснулись, египтяне и евреи. Нет, здесь произошло нечто другое. Здесь Господь господствующих, Бог великий, а здесь фараон, который претендует на это же место, что «я Господь». И вот происходит это противостояние. И вы знаете, братья и сестры, действия Бога, они иногда просто поражают. Они приводят в восторг, и думаешь, действительно, мысли Божии и пути Божии, они превыше мыслей и путей человеческих. Даже человек бы не догадался так сделать. Вы знаете, когда фараон принимает это решение и объявляет, что теперь все равно будет конец этому племени, всех мальчиков бросайте в реку, вы знаете, происходит то, чего он не знал. Он не подозревал, против кого он пошел, и написано в Библии, что Бог нечестивым просто-напросто смеется. маленького мальчика Моисея берут, ложат в корзинке в воде, в эту реку. Приходит дочь фараонова, берет и куда его уносит? И она уносит к фараону туда, во дворец его. И теперь ты, фараон, будешь учить всей мудрости фараоновой воспитывать и питать того, который выведет. Братья и сестры, и теперь этот человек стоит перед фараоном, которого вырастил этот двор, который обучил его грамотности, всей мудрости фараоновой, и теперь этот человек стоит, Бог посмевается. Почему? Потому что только он Господь, и ничто не может противостоять ему. И вот когда он стоит и говорит, что Господь, этот фараон, говорит сегодня этому человеку, он просто этого не знает, кто этот человек. Он говорит такие слова, что теперь я не хочу признать Господа. Братья и сестры, иногда я читаю Библию и думаю, зачем это написано? Ну, например, я читаю первую главу книгу «Исход» и думаю, книга называется «Исход», она повествует о выходе. Но зачем там целая глава помещена тому, как вот угнетают народ израильский? А недавно я понял, может быть, год назад, вот когда Моисей обращается к тестю своему Иофору, вы помните этот момент? Он говорит такие слова Моисею: «Пойду к сынам моим Израилевым и посмотрю». Кто читает Библию, вы помните, что сказал Моисей, что он посмотрит там в Египте? А он говорит такие слова: «Посмотрю, живы они еще или нет». Братья и сестры, это не просто слова. Это человек, который имеет способность, обучен выводить причинно-следственные связи, и потому, как складывалось теперь обстоятельства народа Божия и евреев в земле египетской, он вполне допускает, что он придет и может не найти их живыми. Но, братья и сестры, у Господа совсем по-другому. Господь говорит: этот народ жив и будет жить. И этот Господь говорит: умерли кто? Умерли те, которые искали души твоей. Почему? Потому что он Господь. И вот когда фараон заявляет и говорит: кто такой Господь, чтобы я послушался его? Я не знаю Господа. Тогда Моисей говорит: Бог евреев послал меня. Братья и сестры, правда показалась мне, фараон засмеялся. Чей Бог? Вот этих евреев? Братья и сестры, что представляли из себя тогда племя евреев? Это были забитые рабы, которые по тяжести работы, по слабодушию, не способны даже были до конца осмыслить тот призыв, который принесли им Моисей и Аарон. И вот он показал на этих людей, говорит: вот он является Богом вот этих. Господь говорит такие слова: Бог избрал немощное мира, чтобы посрамить мудрое. И знаете почему? Чтобы никакая плоть не хвалилась. Наше богатство, братья и сестры, заключается не в том, что мы сегодня, может быть, грамотные, мы одаренные, или что у нас даже пройденный путь славный, хотя он славный. Братья и сестры, наше богатство заключается в том, что нашим Богом является Господь, который все контролирует, который всем управляет и у которого незыблемое слово. Вот в чем наше богатство. И Бог нас, немощных, избирает. И, братья и сестры, когда мы не немощны, сила Божия в нас не может проявляться. И апостол Павел в своем послании, он говорит такие слова: «Когда я немощен, тогда я силен». Братья и сестры, а может быть, это все-таки был Моисей такой способный, одаренный, обученный всей грамотности, всей мудрости египетской в то время? Может быть, это потому, что он такой был человек, и он знал, как разговаривать с фараоном? Может быть, кто-то из нас допустит такую мысль. Но, братья и сестры, когда он так мыслил, то это была жалкая потуга, которая ни к чему не привела. Вы помните тот момент, когда он вышел, и он думал, что рукою его, того, который обучен, который грамотный теперь, кто, как не он, однажды такое выражение услышал в проповеди, ну кто из всех израильтян? Конечно же, он наиболее подходящая кандидатура. И вот когда он вышел и приложил свои усилия, чем закончились эти усилия? Эти усилия закончились тем, что он реально понял, что он лишится жизни, и он не состоится, как вождь Израилев. И он убежал и спрятался от этого фараона. И, братья и сестры, прошло 40 лет, и этот человек совершенно поменялся. Когда он вышел из Египта, он имел вид египтянина, он был научен всей мудрости фараоновой, но вот 40 лет он занимался занятием, которое было мерзостью для египтян. И вот теперь Бог является к нему и говорит: «Я посылаю тебя». И этот человек говорит другие слова, он смотрит на себя и говорит: «Я не словесен, я косноязычен». Он говорит: «Кто такой я?» Вы чувствуете разницу? И когда теперь он сказал: «Кто такой я?» В смысле, я ничто. Бог говорит: «Подобно как Гедеону, я буду с тобою. Господь будет с тобою. Не твоя мудрость, не тому, что ты был обучен, хотя Бог этим и пользуется, но твое сознание ничтожества, а основное – это мое присутствие Господа. И если ты сознаешь свое ничтожество, ты будешь тогда иметь абсолютную зависимость от меня, как от Господа. И в этом случае оно может осуществиться». И вот этот человек стоит перед фараоном и разговаривает с ним. И вы знаете, теперь в Египте происходит показание, кто Господь. Знаете, когда это состоялась встреча, и Моисей потом вышел, Бог является Моисею и говорит такие слова: «Теперь ты узнаешь, что я сделаю с фараоном». И почему? Потому что я Господь. То есть здесь пошло речь на оспаривание, кто же является Господом. Братья и сестры, у нас сегодня другое время. Мы живем немножко в других обстоятельствах, но сегодня этот вопрос актуальности, кто Господь, кто является абсолютным руководителем, эта актуальность не потеряла, это всегда во все времена остается актуальный вопрос, и враг всегда старается оспорить господство нашего Господа, Бога, нашего Господа Иисуса Христа. И Бог говорит: «Теперь ты увидишь, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит вас». А потом говорит: «Нет, не отпустит, выгонит вас, потому что я Господь». Братья и сестры, и началось. Знаете, чисто по-человечески, мне даже немного жалко этого фараона. Он просто не соразмерил, но с кем он имеет дело? И вы знаете, когда все это произошло, иной раз думаешь. Вот братья свидетельствуют о пути братства. И у меня у самого возникали вопросы, и сегодня возникают. Все ли правильно? Действительно ли все безупречно? Во-первых, нет праведного ни одного, который бы делал добро и не грешил. Но, братья и сестры, когда возникал такой вопрос, вы знаете, стараюсь обычно обратиться к Слову Божию. И что удивительно, какие-то компромиссы фараон предлагал. Когда начались эти казни, Бог начал показывать, что Он Господь. Вы знаете, Он пробовал как-то противостоять. В какой-то момент он, кажется, сжимал зубы, стискивал и терпел какие-то казни. В какой-то момент он в поспешности бежал и говорил: «Помолитесь обо мне». В какой-то момент он говорил, что «Я согрешил против Господа». Потом говорит: «И перед вами тоже согрешил. Помолитесь Господу». Но, братья и сестры, все-таки последний момент встречи с Моисеем он ожесточился и не согласился Бога признать своим Господом. Он подписал себе приговор. А в этом промежутке он говорит: «Ну, хоть что-то уступить, давай твое господство подели чуть-чуть. Совершите служение в этой стране. Ну, пойдите, сделайте уступку, чтобы Господь отступил где-то, сделал уступку». Нет. Почему? Потому что здесь речь идет не о том, уступить ли человеку, евреям, уступить теперь египтянам, фараону. Нет. Здесь речь идет о том, кто Господь и каков Он. Во всем ли Он теперь Господь господствующих? Или не во всем. И он так вот говорит: «Ну, в этой стране». Потом говорит: «Не уходите далеко». Он говорит о том, что зачем с детьми, без скота пойти. И абсолютное нет и нет. Почему? Потому что я Господь. И вот это слово, оно осуществляется. Но еще Бог говорит такие слова: «Теперь ты увидишь, что я сделаю с фараоном». Вы знаете, нам доводится с вами, братья и сестры, в жизни нашей созерцать, что Бог делает с людьми, которые ставят себя на место Господа, которые могут утверждать, что они что-то значат. Может быть, это бывает под благовидными предлогами, под разными методами это бывает. Но, братья и сестры, Господь ни с кем не делит свое господство. И он абсолютный в своем руководстве. И когда этот фараон ожесточился, вы знаете, очень показательна эта встреча. Это просто удивительная встреча. Последняя встреча Моисея, о котором сказано, что ты будешь для фараона Богом. То есть в лице Моисея это сам Бог предстоял перед этим фараоном. И этот фараон в заключении говорит: берегись, чтобы больше ты пред лицо мое не являлся. В день, в который ты увидишь лицо моего, умрешь. Последнее слово не за ним. Последнее слово за Господом. И Моисей, который был для него Богом, говорит: как ты сказал, так и будет. Ты не увидишь больше лица моего. Братья и сестры, это не вся речь. А потом Моисей говорит: вот эти все рабы твои, ты уже не увидишь. Но вот эти все рабы твои, они придут и поклонятся мне. Они попросят меня, чтобы мы вышли из Египта. Вот после того, как попросят, не мы уже попросим, а как рабы вы попросите, вот после этого мы и выйдем. Почему? Я Господь. Братья и сестры, так оно и произошло. Помните, когда произошла последняя казнь, они их выгоняют, а они не уходят. Они говорят: мы не уйдем, вы дайте нам то, что у вас есть. Золото, одежды дорогие. Что они делают? А я сам себе думаю, если бы чуть-чуть назад, пусть после девятой казни, они бы шли и просили. Мне кажется, со смехом, со злобою, с криками их просто бы изгнали. У Господа все на своем месте. Но вот знаете, когда произошла десятая казнь, ночь, дня даже не дождались. Почему? Я Господь. Братья и сестры, не дождались дня, и вот они выходят, и знаете, о чем мыслю? Могли ли они представить в самых лучших снах даже Моисей, что они так выйдут из Египта, как Бог их вывел? Братья и сестры, человеческая мысль, думаю, что им это не снилось. Они выходят, и они выходят с богатством, огромные стада крупного мелкого скота. Они выходят, на руках у них золото, все золото Египта. И мне кажется, они идут, и им не верится. Им не верится, что так. Почему? Потому что, когда Моисей пришли, они говорят: лучше бы ты не приходил, стало хуже. Они не верят этому. И вдруг это осуществилось. Они выходят с таким богатством, о котором не мечтали. Почему? Друзья, Библия повествует нам очень просто. Господь Бог ваш. И тогда, когда в этом мире происходят события в соприкосновении с народом Божиим, братья и сестры, нам не надо переживать о том, что происходит в этом мире. Нам абсолютно не надо переживать о программах, которые готовятся против Церкви Христовой, против нас с вами. Братья и сестры, нам нужно переживать только об одном. Нам нужно помнить, каков у нас Бог, кем наш Бог является. Он является Господом. И история народа израильского подтверждает это. Когда народ израильский вышел и оказался возле этого Черного моря, и фараону донесли и говорят: они заблудились в пустыне. Не заблудились. Это Бог их повел этим путем. На человеческий взгляд кажется совсем нелогично. Бог их привел теперь к преграде, к которой не перейти. Зачем? Чтобы показать, что Он Господь. Что для Него нет ничего невозможного, чтобы мы сегодня, читая Священное Писание, могли верить и абсолютно доверять нашему Богу, который является Господом. И вы знаете, фараону донесли, говорят, заперла их пустыня. Заперла или нет? Да, по-человечески заперла, а по-божьему нет и нет. И когда они погнались за ними, потому что пустыня заперла, чтобы вернуть их назад в Египет, и догоняют, братья и сестры, я не знаю, что произошло в то время в стане, но в Библии написано, они начали вопиять. И Моисей начал вопиять Богу. Они увидели безысходность. И скажу одну мысль. Тогда, когда они испытали свободу со всеми этими стадами и с этим золотом, снова оказаться в рабстве, братья и сестры, это намного страшнее, чем просто оказаться в рабстве, не испытав такой свободы. Можно понять, что они возопили. А Бог говорит: будьте спокойны. Почему? Не этот фараон, я Господь. И вот этот фараон устремляется, а Бог становится в столпе облачном и разделяет их. Здесь он является мраком, а здесь он является светом. Воды расступились с Черного моря, Они вошли и пошли посуху. И вы знаете, дерзкий фараон, он еще не покидает этой мысли, что что-то я еще у Господа могу отвоевать. Несчастный человек, но за ним кто-то стоял. За ним стоял не просто человек. Братья и сестры, и написано, покусившись, египтяне вошли туда. И что произошло? Моисей говорит, вот этого человека, который погнался увидеть мое лицо, чье лицо? Того, который был для него Богом. Этот человек, который погнался, чтобы увидеть, несчастный человек, он же сам однажды сказал, что все-таки я, Господь, в день, в который ты увидишь лицо мое, умрешь, так оно и будет, ты не увидишь. И он так и говорит, Моисей, говорит, вот египтян, которых вы видите ныне, они видели, хотя Бог стоял между ними, но они видели этих египтян. И мне кажется, что последние ряды толкали всех в страхе от этих египтян. А Моисей говорит, представляю Бога, Господа, вот которых вы видите, которых боитесь, вы их не увидите вовек. Может ли это быть, братья и сестры? Я вспоминаю время, когда был молодой, времена гонений. Мне трудно было представить, поверить, что такое собрание будет. Что будет такая свобода проповеди Евангелия, как было в 90-е годы. Но, братья и сестры, еще есть один момент. Закончится земная история. И те проблемы, те трудности, испытания, искушения, борения, которые нам кажется, будет ли этому конец? Будет. Вовек не увидим. Этого врага, искусителя вовек не увидим. Можем верить и доверять. Почему? Потому что Он Господь, и Он пишет историю. Пишет и дает Сам абсолютную объективную оценку. И фараона нет. Вторая мысль, на которой хотел остановиться, Он является Господом не только в мировых масштабах, в зависимости от того, как мир соприкасается с народом Божиим. Он остается Господом и в среде народа Божия. То есть, это Тот, Которому абсолютно мы должны, братья и сестры, повиноваться и доверять. Но что могли сделать израильтяне для того, чтобы выйти из Египта? Что? Только слушаться. Их благо заключалось в послушании. Если кто-то не заколол пасхального агнца и не помазал косяки, кто виноват? Ты виноват, что ты не повиновался. Если кто-то вышел, и у него мало золота, кто виноват, что ты не просил Богу, не поверив? Ты виноват, что ты Бога не послушался. Братья и сестры, это остается на всей истории. Одно только остается – абсолютное доверие Богу. И вот этот выход и подход к Черному морю, братья и сестры, мог быть вопросительным знаком для всех, даже для Моисея. Но Моисей отличался от всех других чем? Он верил, доверял. Написано «верою эти волны расступились». Чьею верою? Братья и сестры, он был верующим человеком, доверяющим. Да, он не знал как, но он верил, что он Господь, и что для него нет ничего невозможного. В этом отношении он оставался абсолютно спокойным. И вы знаете, задаю себе вопрос, а можно ли было обойтись без Черного моря? Можно или нет, братья и сестры? В принципе, да. Но дело в том, что мы, люди, не видим дальше нашего носа, есть такое выражение. Мы очень мало можем видеть что-то вперед, а Бог, Он знает, что Он делает. И когда воды Черного моря расступились, и они прошли посуху, прошло 40 лет. И вот они подошли к земле Ханаанской. И они говорят, как мы завладеем этой землей? А потом такой отзыв говорят. Когда цари ханаанские услышали о том, как Бог провел через Черное море. Братья и сестры, вы знаете точно, будем мы праздновать юбилей еще или нет? Кто из нас наберется смелости сказать? Ну, может быть, у кого-то есть такая вера и провидение от Бога. У меня ее нет. Но Бог знает. Братья и сестры, Бог знает, что Он делает. И когда Он провел их через это Черное море, где они вопияли, где они видели этого фараона, Бог знал, что Он делает. Он знал, что через 40 лет они вступят, и те, которые там, в земле Ханаанской, услышат, знаете, как написано? У них не стало духу против сынов Израилевых. А когда в Библии, знаете, как написано, что значит человек, не владеющий духом своим? Что город без стен, то человек, не владеющий духом своим. Братья и сестры, то есть в древние времена опора государства или города заключалась в его стенах, и написано, духу не стало, этих стен не стало. Что теперь? Иди просто-напросто и бери. Но это Бог делает. А в чем заключалась особенность евреев? Друзья, особенность заключалась в том, чтобы народ мог научиться признавать Бога Господом, Господином, и научиться, доверяя Ему, повиноваться во всем. Простите, пожалуйста, но я попробовал себя поставить на место тех израильтян. Даже больше того, простите, пожалуйста, поставил себя на место, если бы я был руководителем. Вот они вышли, стада, золото, прошли через Черное море, а теперь пустыня. Что делал бы я как руководитель? Вы знаете, мне кажется, я бы сказал так. Бог нас вывел, провел, теперь явил свои чудеса. Вы видели, какие чудеса? Теперь другое время. Теперь нам нужно идти через эту пустыню. Так, давайте мы распределим то, что мы имеем, так, чтобы нам всего хватило. То, что мы приобрели в этом Египте. Золото как-то вот с народами будем соприкасаться. Стада, хлебы, которые есть. Нужно всем этим пользоваться рационально. Вода, ну, будем копать колодцы. Так, что делать с одеждой? Что, вот ту одежду, которую вынесли из Египта, имейте в виду, и обувь экономно, братья и сестры. Помогло бы или нет? Это просто смешно. Это просто-напросто смешно. Это ничего бы не помогло. За 40 лет в Египте, кто из нас знает, сколько нам еще ходить на этой земле? Никто. Можем ли мы чем-то запастись впрок? Но сегодня каждый из нас, братья и сестры, должен сознавать и сказать вместе с народом израильским, Бог, Он наш Господь. Сегодня Он не просто Бог, а я избираю Бога, и Бога, которому я буду повиноваться, потому что я вижу, что Он тот Бог. И наше счастье, блажен народ, у которого Господь есть Бог. Наше счастье в том, что Бог не вывел нас и оставил, теперь идите сами. Братья и сестры, счастье народа Божьего заключалось в том, что Бог пошел с ними, как Господь. Они могли быть абсолютно спокойными, если бы Бог оставил их и сказал, теперь идите сами, Господа с вами нету. Братья и сестры, все человеческие потуги, грамотные распределения, все программы, подготовленные и деньги, и доллары, и евро, и рубли, и казахские тенге, это все было бы бесполезно. Поэтому Моисей в один момент, он говорит такие слова, если ты не пойдешь с нами, то и не выводи нас отсюда. Братья и сестры, и Бог их в пустыне учит повиноваться. Когда они идут, ну зачем Бог сделал так с манной? 6 дней собирайте, а на утро не оставляйте. Ну, почему бы не сделать так, что собрал, и пусть бы она хранилась, как, например, на день субботний. А как будто бы Бог даже качество манны меняет. Здесь портится, а здесь не портится. Зачем? Чтобы научить их повиновению. Братья и сестры, зачем один раз по скале ты ударь, а второй раз ты скажи? Ну, выведи одно правило, и все. И я даже, братья и сестры, заключаю такую мысль. Написано, что Моисей проявил неверие, не поверил Богу. В чем? Братья и сестры, вера в Библии, она имеет большую нагрузку повиновения, доверия. А доверие – это Бог сегодня мне сказал одно, а завтра по этому же вопросу Он может сказать нечто другое. Такое есть, братья и сестры. Вчера Бог сказал, идите завладейте этой землею. Но когда смена произошла обстоятельств, сегодня Бог говорит, а Он Господь, уже не ходите. И если вы пойдете, то уже будет по-другому. Сегодня Бог сказал, заклятое не берите ничего в Иерихоне. А завтра Он сказал, то, что берете в этих городах, это все ваше, берите себе это в добычу. Бог так делает, почему? Бог научает повиновению. И, братья и сестры, когда Бог сказал Моисею, возьми жезл твой, я стану возле скалы, и ты ударишь по скале, и он должен был отобразить образ Господа нашего Иисуса Христа, страдающего на Голгофском кресте, где гнев Божий был на нем, и не два раза он должен был ударить, а только один раз. Почему? Потому что он Господь. И в Священном Писании сказано, что он умер, кто умер однажды. И это должно быть до точки исполнено в повиновении. И в этом большой образ есть. И способность в повиновении отобразить образ Господа нашего Иисуса Христа, страдающего на кресте. А второй раз, мне так показалось, может быть, ошибаюсь, что Моисей ударил по скале по привычке. Потому что у меня это было. Я это уже знаю, я это прошел. Но в каждом индивидуальном случае ты должен послушаться Господа. Не того опыта, которого ты уже набрался, а ты должен послушаться Господа. Почему? Потому что Он остается Господом не только в соприкосновениях с этим миром. Он остается Господом и внутри народа Божия. Он тоже остается Господом. И в данном случае Моисей, он должен был отобразить образ Иисуса Христа, ходатая и первосвященника. И поэтому он должен был взять жезл Ааронов, который был первосвященником, и не ударить, а сказать. И в результате ходатайства нашего Господа Иисуса Христа, его служение первосвященника, вот эти воды должны были потечь. У меня один вопрос. Он ударил, а вода потекла или нет? А вода-то потекла. Братья и сестры, кажется, он не поверил, ударил, а вода-то потекла. Братья и сестры, если что-то положительно осуществилось, если народ израильский вышел из Египта, это не значит, что они все делали правильно. Потому что Он Господь, и ради святости Своей, ради Своего святого имени, Он сделал так, что и в этом случае вода потекла. Друзья, сегодня мы собрались на это собрание, и утреннее служение наше подошло к концу. Мы будем молиться. И, братья и сестры, Бог говорит: «Славы моей не отдам другому». Братья и сестры, это были слова, сказанные народом, когда то поколение, которое прошло, и о котором отцы рассказывали, их уже не стало. Но они передали. Друзья, это был славный путь народа Божия с чудесами и знамениями. Братья и сестры, это люди были или это был Бог? Это был Бог. Он вывел, Он делал знамения. Да, Он пользовался людьми, но Он пользовался людьми, которые видели себя ничто, и которые соединялись в послушании Ему как Господу. И через такие сосуды Он мог действовать. Священное Писание говорит: Он вчера и сегодня и вовеки тот же. И если сегодня кто-то страшится и скажет: а что будет, что в наше время? Нам можно быть спокойными, но иметь только одно. Как в личном плане, так и в общем общинами и братством иметь в виду Он Господь, и иметь сердечное желание, и вопрошать Его, что нам делать, и в точности стараться исполнять, что Он повелит нам в том или ином случае. А Господь наш, Он достоин славы и поклонения. И, братья и сестры, сегодня здесь, на этом собрании, я хочу осуществить то, о чем думал по дороге, и когда стоял вот здесь перед началом. Господу Богу твоему поклоняйся. Мы еще помолимся и поклонимся Ему в сердцах. Аминь.